Август 2006 года. Пекин, Китай. Шакил О'Нил обозревал тысячи пекинских граждан, галдевших и пытавшихся подойти к нему ближе, вытягивавших шеи вверх, чтобы хотя бы мельком взглянуть на его внушительную фигуру за 2 метра ростом. Китайцы окрестили его «большой акулой», и за время его турне по их стране постоянно просили у него 2 вещи – разрешить им один раз его потрогать и сделать фотографию. «Такое чувство, что вы не настоящий», — признавался его переводчик. Все еще купаясь в лучах славы, благодаря завоеванному чемпионству с Хит, О'Нил подписал контракт с компанией «Лининг», чтобы продавать спортивные товары под своим собственным брендом. Как и комиссар NBA Дэвид Стерн, Шак искал способы обратить глобализацию баскетбола в капиталы. «Азия», — заключил Шак, — прибыльный и неосвоенный рынок. Как и всегда подмечал один из чиновников лиги, Шак был на шаг впереди своих коллег по цеху. Большая акула почтительно поклонился ширившейся толпе людей, собравшихся в Пекине посмотреть на него, и объявил: «Здравствуйте, я Шакил О'Нил, и я люблю Китай». Было ясно, что это чувство взаимно. Легенда гимнастики, олимпиец Ленин, в честь которого была названа компания по производству спортивной одежды, выбрал О'Нила в качестве лица компании после того, как изучил данные опросов, которые показали, что Шак был не только одной из самых узнаваемых в Китае звезд, но также мог похвастать одним из самых высоких рейтингов одобрения. Это оставалось правдой, несмотря на серьезную оплошность, допущенную О'Нилом 3 годами ранее, когда в попытке пошутить в ответ на вопрос о любимом китайском баскетбольном герое Яо Мине, он сказал: «Передайте Яо Чинг Чонг Янг Ва Ах Со». Псевдокитайскую тарабарщину Шака мгновенно осудили, сказав, что это проявление неуважения и расистской бестактности. Яо в благородном порыве попытался разрядить напряжение, пошутив: «Выучить китайский трудно. У меня тоже были трудности с ним в детстве». Но негодование не утихло. Шак спровоцировал международный конфликт. Спустя считанные минуты после допущенной Шаком ошибки, его отец Филипп Харрисон позвонил ему в гневе. «Я думал, что учил тебя хорошим вещам», — грохотал он. «Это было совсем не смешно. Не смей говорить такое Яо Мину. Он твой брат. Ты должен выказывать ему уважение, которого он заслуживает». «Шакил, как тебе не стыдно?» — распекала его мать. «Ты должен извиниться перед этим приятным молодым человеком». Извинения вскоре последовали. 3 года спустя Шак также выразил свое сожаление лично родителям Яо на частной встрече. Но уже было ясно, что народ Китая простил его. Под восторженные возгласы одобрения Ленин объявил о том, что сделал заказ на изготовление 15-метровой статуи О'Нила, которую должны будут установить по соседству с парком Чаоян. В последующие годы Бэрон Дэвис и Эван Тернер сменят Шака на посту официального лига Ленинг, компании, намеревавшейся стать азиатской версией Nike. Однако ни один из них не оказал такого же влияния, какое оказал здоровяк летом 2006-го. Китайские журналисты засыпали его вопросами, а после позировали для фотографий. Один восторженный репортер спросил: «Вы можете выиграть больше перстней с Майами Хит?» «Надеюсь», — отвечал Шак. «Мое тело сейчас немного избито, но нет ничего такого, чего не мог бы излечить плодотворный отдых». Находившийся в 7500 миль от него, в Майами, Флорида, тренер Пэт Райли поморщился, услышав эти слова. «Пока я занимался презентацией своей новой линейки одежды в Китае, Пэт Райли занимался тем, что рассылал всем нам письма по поводу процента жира в организме. Он придумывал новые продвинутые угрозы, но свое письмо я даже не стал открывать. Я знал, что не покажу требуемых цифр». Пэт переживал, что выигрыш чемпионства слишком сильно расслабит нас, и, говоря откровенно, он был прав. Так и вышло. Мы праздновали победу чуть дольше и чуть усерднее, чем нужно было. Было слишком много всего — вечеринок, рекламных роликов, празднований. Мы потеряли свой настрой. Моя поездка в Китай была деловой, но также она предоставила мне шанс кое-что поправить. Я так нехорошо себя чувствовал после того, что сказал Аяо. Все задумывалось, как шутка, но это было неправильно, учитывая то, как благородно вел себя китайский народ. Потом эта история еще долго меня донимала. Яо был таким приятным парнем, и хотя тем самым я не сделал ничего необычного, это была стандартная попытка разжечь огонь нашего соперничества в СМИ. Мне следовало бы оставить его в покое. В тот момент, когда произносились эти слова, мой отец заведовал почтой в моем фан-клубе. Он позвонил мне и устроил разнос. А потом сказал мне, что Яо присылал мне открытки на Рождество много лет. В каждой было написано одно и то же: «Ты мой любимый игрок». Черт, порой я могу быть таким козлом. Когда я познакомился с родителями Яо, они вели себя очень достойно. Преподнесли мне подарки, встретили как короля. Я провел с ними 5 часов. Перед уходом я сказал им, что считаю их сына воином. Они ответили, что он лишь пытался равняться на своего кумира. После этого мне стало еще хуже. Я приехал в тренировочный лагерь без всяких шансов выбить требуемый показатель в 13% жира в организме. И я был не одинок в этом. Антуан и Поузи тоже пролетели мимо своих цифр и были отстранены. Крестовый поход против жира выходил из-под контроля, и я чувствовал, что очень устал от него. Устал круглыми сутками пить воду. Устал есть еду для кроликов. Я говорил парням: «Вы всерьез думаете, что Райли делал то же самое в Л.А.? Вы правда думаете, что он каждый день щипал Мэджика Джонсона за талию?» Пэт был в бешенстве от того, что мы не вернулись в команду в топ-форме, а это значило, что теперь ему нужно повысить градус накала. Тренировки стали еще более продолжительными и интенсивными. После плотной тренировки нам приходилось седлать велотренажеры, расставленные вокруг площадки. На нас вешали сердечные мониторы и выводили их показатели на телевизор, где указывалось имя каждого из игроков. Так они отслеживали наши сердечные ритмы. Каждый из нас должен был поддерживать его на определенном уровне в зависимости от возраста, веса и роста. Пэт носился туда-сюда, проверяя показатели. И если они не соответствовали тому, что он хотел, он кричал: «Шаг, поднажми! Поуз, поднажми!» На каждом велике был установлен чип, который все записывал. Замысел состоял в том, чтобы пристыдить тебя настолько, чтобы твое сердце билось в нужном ритме. Это было унизительно. Но мы обнаружили способ обмануть систему. Мы с GP вычислили, что если все время лапать и тереть датчик на руке, он будет увеличивать показатель сердечного ритма. Хотя при этом мы крутили педали без особого усердия. Ди Уэйт и Поузи тоже об этом прознали. В иные дни мы улыбались, сидя верхом на этих тренажерах. Уверен, что Пэт что-то подозревал. Вероятно, он думал: что они там, черт побери, задумали? Наша команда начала сезон ужасно. В тот вечер, когда мы подняли наш чемпионский стяг над ареной, Чикаго размазал нас с отрывом в 42 очка. Мы проиграли 8 из первых 12 игр. Пэт не слишком здорово справлялся с этой ситуацией. Он был большим адептом костюмов и галстуков и считал, что в разъездах мы должны носить только их. Но после выигрыша титула мы убедили его немного расслабиться и перейти на джинсы и спортивные куртки. Но как только поражения начали множиться, мы снова вернулись к костюмам. У Ди Уэйда были проблемы с запястьем, поэтому он не был готов на 100%. Абсолютно все команды охотились на нас, потому что мы только что взяли титул. При даче я травмировал колено в игре с Хьюстоном спустя всего 6 матчей от начала сезона. Поначалу мы думали, что я переразогнул его, но потом оказалось, что у меня надрыв хряща. Мне сделали артроскопическую операцию, и я пропустил 35 игр. Прошло всего 3,5 недели с момента моего возвращения в строй, когда Ди Уэйт выбил себе плечо. Даже у Пэта были проблемы со здоровьем. Он взял короткий больничный из-за проблем с бедром и коленом. Сказать честно, думаю, что ему нужен был короткий больничный, чтобы побыть подальше от нас. Мы были совершенно разобраны. СМИ от души развлекались в духе «Я же вам говорил». Мы стали слишком старыми, слишком толстыми и довольными, слишком разбалованными. Мы предали дисциплину, которая и принесла нам успех. Бла-бла-бла-бла. Мне приходилось фильтровать все это, чтобы не взорваться и не врезать кому-нибудь. я прибегнул к стратегии, которую называют ШЭМ. ШЭМ расшифровывается как Short Answer Method – метод коротких ответов. Это когда я начинаю говорить очень тихим и вкрадчивым голосом, отвечая на вопросы односложно, из-за чего записи моих комментариев становятся практически бесполезными. Пояснение для журналистов. Когда я так делаю, это значит, что меня достали однотипные старые вопросы. Это значит, что я больше не хочу с вами разговаривать. Это значит, что я шемлю вас. И хотя добрую часть сезона я был травмирован, болельщики все равно на голосование выбрали меня центровым стартовой пятерки Востока в матче всех звезд 2007 года. Некоторые репортеры кудахтали, что мне там не место. Но я повторю им снова. Дайте людям то, чего они хотят. Они хотели Шака. Так было всегда. Я пытался не злиться из-за этого. Когда кто-то спросил у меня, что я думаю о том, что попал в команду, хотя пропустил так много игр, я ответил им. Я как президент Буш. Я могу вам не нравиться. Вы можете не уважать меня. Но вы сами проголосовали за меня. Как всегда, NBA рассчитывала, что я устрою шоу на матче всех звезд, и я не подвел их. Мы проводили тренировку на одном из джем-сейшенов всех звезд, и я начал танцевать брейк-данс в центре площадки. Я крутился и разворачивался, стоя на голове, и исполнял в фирменном стиле, а потом подошел к Леброну и вызвал его на танцевальную дуэль. В следующую секунду мы же отжигали на пару, дрыгались и двигались, и трясли задницами. Потом я, танцуя, подобрался к Дуайту Ховарду и бросил вызов ему. Он ответил, исполнив несколько корявых движений. Но не было никаких сомнений в том, от кого публика перлась больше всего. Я, может, и был старым, но у большой акулы еще оставалась пара па в рукаве. Порой, несмотря на все то, что у нас не складывалось по ходу того сезона 2006-2007, мы все равно сумели выиграть 44 игры. Когда Дуэйт вылетел с травмой, я взял игру на себя и попытался удержать нас на плаву. В какой-то момент мы выиграли 9 игр подряд, но в первом раунде плей-офф нас вынесли Чикаго Буллс. Одно дело, когда тебя за 4 матча выносит Майкл Джордан и Скотти Пиппен. И совсем другое, когда такое с тобой вытворяют Луол Дэнк и Бен Гордон. Дюэйт и я набрали солидные цифры, но помощи у нас было мало. Антуан и Зо провели несколько сильных матчей тут и там, но мы были слишком потрепаны, чтобы пройти дальше. Это был первый случай за 50 лет, когда действующего чемпиона свипнули в первом же раунде. Такое не хочется видеть в своем резюме. Гэри Пейтон каким-то образом угодил на скамейку штрафников Пэта и сыграл лишь в двух наших играх в плей-офф. Он завершил карьеру после сезона 2006-2007, и я чувствовал, что он заслужил лучших проводов, чем эти. Атмосфера вокруг команды изменилась. Все начинало закисать. 15 сильных сменились на одна ошибка, и тебя нет. Как с Поузи. Он сыграл большую роль в завоевании нашего чемпионства. Однако Пэт не был от него в восторге, потому что он был тусовщиком и регулярно не соответствовал требованиям к проценту жира. И вот как-то ночью Поузи тусовался и припарковал свою машину напротив клуба, где сильно перебрал. Он залез в машину, но даже не завел ее и не тронулся. Его арестовали за то, что называется «езда под подозрением». Его отвезли в полицейский участок, и он позвонил мне, потому что я дружу со многими представителями органов правопорядка. Но я приехал туда слишком поздно. Ему уже прокатали пальцы и предъявили обвинения. Поэтому я уже ничего не мог сделать. На следующий день Пэт созвал всех нас и прочитал лекцию о пьяном вождении. Я знал, что она значила. Я знал, что Поузи стоит на выход. Он доиграл сезон у нас, но перешел в Бостон свободным агентом летом 2007-го. Я всегда подозревал, что у Пэта могут быть шпионы на Саут-Бич, которые наблюдают за нами. Он, казалось, всегда в курсе того, чем мы занимаемся. Я отрывался на вечеринке, а на следующий день приходил на тренировку, и он говорил: «Шак, почему ты был в этом клубе в 2 часа ночи?» На самом деле в Майами я не был завсегдатаем клубов. Но мне нравилось разъезжать на машине вдоль пляжа на своей Crown Victoria с полицейскими маячками. В иные вечера я проезжал мимо и видел машины Поузи или Антуана около клуба и говорил «Черт!», потому что предчувствовал, что завтра они за это поплатятся. Наблюдали не только за ними. У нас в команде был молодой парень по имени Дорел Райт. У него была уйма таланта, но он был типичным игроком нового века. Много ребят приходят в лигу, и по ним сразу видно, что у них нет той же сосредоточенности, какая была у нас 18 лет. Когда мне было 18, я боялся тренеров. Но не Дорел. Этот парень пришел и стал делать все, что хотел. У него было около сотни татуировок. Мой отец убил бы меня, если бы у меня было так много. Первую татуировку я себе сделал в 20 на Гавайях. Маленькая тату с Суперменом. Я долгое время не позволял сержанту увидеть ее, потому что знал, что это разъярит его. Моя мама тоже их ненавидит. За годы я накопил еще несколько татуировок, но я все время повторяю своей матери. Когда я помру, ты все равно увидишь меня только в костюме и галстуке, так что не переживай. Как бы то ни было, Дорел был очень атлетичным. Он мог бы быть намного эффективнее, если бы хоть иногда слушал, что ему говорят. Но он был уверен, что все знает сам. Классический случай молодого парня, получившего слишком много и слишком быстро, но толком не заработавшего этого. Но я не болею против него. Он провел очень хороший сезон в Golden State 2010-2011, так что, возможно, он немного повзрослел. Нам нравился Дорел, поэтому мы стали звать его на наши командные собрания. Он любил ночную жизнь и Саут-Бич, и всю движуху Майами. Тем не менее, у меня было ощущение, что Пэт следит за ним, и это было совсем не здорово для Дорела Райта. Теперь, когда мы играли плохо, это было из-за того, что мы были не в форме из-за ночных клубов. Очевидно, что раз я не пью, я не могу знать по своему опыту, действительно ли алкоголь разрушает твою игру. Я знаю только то, что Джейсон Капана не пил и всегда сидел дома. И если ты бросал ему мяч, он порой попадал в кольцо, а порой нет. А если ты бросал Антуану, который все время тусовался, происходило то же самое. Иногда он попадал, а иногда нет. Антуан должен был иметь 10% жира. Как-то раз он взвесился и показал 10,6%. И Пэт оштрафовал его за это на $2000. Антуан сказал мне, что за свой первый год с Райли заплатил штрафов на $15000. Он подал апелляцию в ассоциацию игроков, и они договорились о сделке, по которой половину этой суммы он получил назад, а вторую половину отдал на благотворительность. Было нетрудно понять, что дни Антуана тоже были сочтены. За день до начала сезона 2007-2008 его сплавили в Миннесоту. Один за другим мои ребята уходили. Раскаленные добела Майами Хит стали мертвецки холодными. Дома у меня тоже не все ладилось. У нас с женой Шони были некоторые проблемы. Во многом виноват в них был я. Я женился в молодом возрасте. Я не оправдываюсь, но из-за того, что я был постоянно так сосредоточен на баскетболе, я не уделял достаточно времени тому, чтобы быть хорошим бойфрендом, мужем. Я превратился из большого мальчика, который никому не нужен, в большого мужчину, который был нужен всем. Еще вчера девчонки на меня даже не смотрели, а тут вдруг меня стали хотеть все девчонки разом. Мне никогда не приходилось ухаживать за девушками, они ухаживали за мной. Тяжело быть женой профессионального спортсмена. Мы зациклены на одном — выигрыше чемпионства. И когда это сделать не получается, ну, находиться с нами рядом не слишком приятно. А еще мы привыкли к тому, что люди постоянно нас тянут, а порой мы забываем отталкивать их от себя. Кроме того, я постоянно ходил по дому с Мурной. Если я читал негативную статью о себе, написанную кем-то, я вымещал свою злость на жене. Признаю, я был дивой в мужском обличье. В конечном счете мы с Шони разошлись. В данный момент она живет в Л.А. с 5 нашими детьми. Мне не хватает их присутствия рядом каждый день. У каждого из них свой неповторимый характер, и они так быстро меняются, и мне обидно упускать это. Я всегда говорю Таахире, она моя дочь от предыдущих отношений, о Мире, Мирае, Майлзу, Шакиру и Шарифу то, что говорил мне мой отец: «Будь ведущим, неведомым». Самое тяжелое для меня — это открывать дверь в дом и не слышать 6 разных голосов с порога. Да, мы проводим вместе каникулы и лето в Орландо, но я планировал для своих детей не это. Я не хотел этого для них. С возрастом они осознают, что отношения — это трудно. Они требуют работы. И, несмотря на всю эту работу, порой лучшее решение — двигаться дальше. Когда мои дети были маленькими, я обожал лежать на диване, давая им заснуть у меня на груди. Я так хорошо умел успокоить малышей, что мог быть в спортзале на тренировке или заниматься деловыми вопросами, и в этот момент получать звонки со словами: «Приезжай домой, дети не хотят засыпать». Мой первый ребенок, Таахира, моя неповторимая принцесса. Любой мачо-мен скажет вам, что хочет первенца мальчика, чтобы его можно было назвать в свою честь с приставкой «мл» на конце. Я могу вам сказать только одно. Когда Таахира родилась на свет, я не хотел выпускать ее из рук целыми днями. Таахира очень умная, юная леди. У нее много хороших идей, и я ей очень горжусь. Скорее всего, она будет работать со мной, когда немного повзрослеет. Мой сын Шариф — спортсмен. Я ему очень завидую. В 6 лет он делает на баскетбольной площадке такое, чего я не мог и в 16. Прошлым летом я был его тренером, и мы были непобедимы. Он очень-очень смешной и очень чувствительный. На кого-то похоже, правда? Еще у нас есть Амира, моя вторая принцесса. Она моя защитница. Она всегда настороже, когда мы выходим куда-нибудь, и люди начинают к нам подходить. Ей не нравятся большие толпы людей, и она не любит делиться мной. Когда она видит толпу людей, приближающиеся к нам, она говорит: «Папуль, давай пойдем съедим мороженого». Мой младший сын Шакир во многом наделен такими же атлетическими качествами, как Шариф, но он жесткий, свирепый парень. В нем есть эта гремучая черта, которая есть и у моего отца, и у меня самого. Как-то раз моя мама пришла к нам, и Шакир сделал что-то безумное, так что она опустила вилку и сказала: «Да это же ты, малыш». Так что я говорю Шакиру, что он мой брат-близнец. Крошка Мирая просто очень милое-милое дитя. Она любит целовать и целовать своего папочку в щеку. Она самая любвеобильная из всех. Она очень по-матерински заботливая, всегда собирает всех вместе. Когда она вырастет, она обязательно сделает для людей нечто особенное. Майлз сейчас подросток. Моя бывшая жена Шони уже была беременна Майлзом, когда мы познакомились, но он один из моих, как я привык считать. Он очень умный парень, думающий, читающий. Он лучший старший брат для своих младших сипсов. И Шариф, и Шакир очень любят баскетбол. Они как маленькие губки. Они хотят все знать. Они любят NBA, поэтому я иногда ставлю записи Алена Айверсона. И мы их смотрим, а потом врубаем немного Трейси МакГрейди, и они поверить не могут, насколько Ти-Мэк был хорош до того, как получил травму. Они любят смотреть хайлайты игры и своего дяди Коби. Недавно Шариф пытался повторить джампшот Рэя Аллена. Шакир работал над разворотом Блейка Гриффина. Поверить не могу, насколько они резкие. Я покажу им что-то раз, а спустя неделю или месяц они возвращаются ко мне и уже блестяще это умеют. Однажды они по достоинству оценят то, что творил их отец свои годы. Но прямо сейчас им интереснее другие игроки. Это нормально. У меня заготовлены нарезки с лучшими моментами Шака на тот случай, когда они будут готовы их увидеть. Наш сезон 2007-2008 года в Майами начался еще хуже, чем предыдущий. 22 декабря мы играли с Ютой, и я прокатился по судейскому столу, когда погнался за улетавшим мячом. Я повредил бедро. По правде говоря, у меня болела вся нога. Лодыжка, бедро, все. Я взял пару выходных, вернулся на следующий день после Рождества и усугубил травму. Мне сделали рентген, но он ничего не выявил. Мы пробовали отдых, лед, противовоспалительные средства, растяжки, но ничего не помогало. Мою спину тоже начало клинить, а тренерский штаб никак не мог понять, что со мной не так. Меня это очень раздражало, но далеко не так сильно, как раздражало Пэта. Мы проигрывали игру за игрой. Ему было нужно, чтобы я вернулся в строй. Команда находилась в затяжном турне, которое, как оказалось, обернулось 15-матчевой серией поражений. Когда моему телохранителю Джерому и мне сообщили, что для нас забронированы места на раннеутренний рейс в Лос-Анджелес, где нас будет ждать один доктор. Мы тогда были в Миннесоте, поэтому я кинул в сумку кое-какие вещи, нанял такси и втиснулся в крошечный самолетик, летевший в ЛА. К тому времени, как спустя несколько часов полета в этой консервной банке я наконец туда добрался, у меня все очень сильно болело. Пэт свел нас с доктором, которая занималась так называемой пролотерапией. Смысл ее в том, что тебе вкалывают сладкую воду в связки и суставы, чтобы увеличить приток крови туда и стимулировать ткани. До того момента меня обкалывали кортизоном. Но как только я стал замечать, что из шприца течет кровь, я одобрил идею попробовать что-то новое. Эта женщина, которой меня отправил Пэт, воткнула в мою ногу штук 15 игл, а потом вела мне сладкую воду. Было больно. Но мне было все равно, лишь бы терапия сработала. Я провел у нее почти неделю и прошел 4 процедуры. Когда я вернулся, я чувствовал себя довольно неплохо, но спустя 2-3 игры ноги опять начали барахлить, поэтому я снова сел в самолет до Калифорнии. Я повторил эти попытки 3 или 4 раза. Проблема была в том, что когда по возвращении в Майами я спросил, а какой будет последующая терапия, мне никто ничего не мог сказать. Ее попросту не было. Наша команда сильно сдавала. Я пропустил 9 игр, и мы проиграли их все. Пэт злился на меня. Но я правда не знаю, чего он хотел от меня. Я съездил в Калифорнию к той дамочке с сахарной водой, когда он об этом попросил. Но это было лишь временное решение. Я был обеспокоен, думал, что моей карьере конец. В конце января Пэт заставил меня сделать МРТ, которое показало, что у меня повреждение мягких тканей и небольшое воспаление, но никаких структурных дефектов. Они начали называть это бурситом, но было видно, что Пэт считает, будто я мухлюю. Пэт пытался заставить меня поговорить с психологом. Этот парень пришел в нашу раздевалку и пообщался с несколькими игроками. Мне совсем не нравились его вопросы, касавшиеся моей личной жизни. Поэтому я вел себя предельно неуважительно к нему. Наконец он подобрался ко мне и стал пытаться вывести меня на откровение о своих чувствах, а потом сказал: «Ты злишься». «Из-за чего ты злишься?» Я сказал ему: «Мне не нравятся люди, которые понятия не имеют, что происходит, но при этом притворяются, будто это не так. Я знаю, что ты человек Пэта. Так зачем мне с тобой разговаривать?» На этом наш разговор закончился. Травма раздражала меня. В один из дней я стоял около своего шкафчика и чувствовал сильную боль. И в этот момент я сорвался. Зо попытался поговорить со мной. Он знал, что мне досадно от того, как Пэт обращается со мной. Он сказал мне, что когда он был главной звездой Хит и лидировал в команде по набранным очкам, подборам и блокшотам, он все равно в глазах Пэта оставался мальчиком для битья. И тому было неважно, какую результативность Зо показывал. «Пэт никогда не дает спуску своим звездам», — сказал Зо. «Таков его стиль». Возможно, Зо устраивал такой стиль, но меня нет. У меня была травма, которую мы не могли разгадать. И Пэт начал рассказывать людям, что я ее симулирую, что вдобавок я развожусь, а наши результаты сейчас плачевны. Вот я и расхотел играть. Когда я перешел в Феникс, тамошний генеральный менеджер Стив Кер сказал мне, что Ралли говорил всем, что я симулирую травму. Я слышал об этом и от других. Я не буду врать, это задело меня. Если бы он просто отвел меня в сторону и сказал: «Эй, у нас больше не складывается, пришло тебе время уйти», мы могли бы поговорить по существу. Мы могли бы избежать всей той мерзости, которая случилась потом. Я не пытаюсь пристыдить мужика, но я не люблю, когда люди лгут обо мне. Не надо говорить своему владельцу, что я симулирую после всего того, что я сделал для твоего города, твоей команды и тебя лично. Как только меня обменяли в Феникс, их физиотерапевты сразу поставили меня на ноги. Они поняли, что все это время меня лечили неправильно. Инструктор Феникса по физподготовке Аарон Нельсон решил мою проблему. Он и его коллеги из штаба «Финикса» творили чудеса, за годы работы вернув в строй многих травмированных спортсменов, в том числе Гранта Хилла, Антонио Макдайса и Стива Нэша, у которого много лет были хронические проблемы со спиной. А еще он свел меня с чуваком по имени Майкл Кларк, который работал в Санс физиотерапевтом команды. Он объяснил мне, что мое тело сбоило из-за многочисленных осечек. Мой палец на ноге, подвергшийся хирургическому вмешательству, перестал сгибаться, что вызывало нагрузку на лодыжку и мешало ей правильно вращаться. Это провоцировало проблемы с бедром и выше, с тазобедренным суставом и даже ягодичными мышцами. Все проблемы восходили к моему дурацкому артритному пальцу. Из-за того, что палец не хотел сгибаться, я прыгал, отталкиваясь от подушечек стопы. Это изменило мою походку и то, как я прыгал, а еще подвергло колоссальной нагрузке остальную часть ноги. Была словно цепная реакция. Никто в Майами не догадался связать друг с другом эти факторы. Аарон Нельсон и Майкл Кларк были первыми, кто это сделал. Они провели тщательный осмотр и начали заставлять меня работать над укреплением мышц кора, над гибкостью и умением держать баланс. Они смогли добиться того, что мои ягодичные мышцы вновь стали правильно сокращаться. Мне потребовалось несколько недель, но к концу февраля я снова был готов играть. Как только я вернулся на площадку, Пэт, должно быть, позвонил своему приятелю Биллу Уолтону, потому что не успел я и глазом моргнуть, как Билл уже выступал на телевидении со словами: «Шаг бегает, и на вид с ним все хорошо». Почему он не мог так же в Майами? Меня это сильно оскорбило. Вот этот Билл Уолтон, который был травмирован большую часть своей карьеры, который даже судился с врачом команды, потому что считал, что его сломали, будет говорить мне и о моих травмах? Ну уж нет. И не подумаю сидеть молча и слушать эту ересь. Конечно, журналисты спрашивали меня об этом. Я сказал им: «Я слышал комментарии мистера Уолтона и считаю, что мистер Уолтон нарушил 7-й пункт 225-й статьи Кодекса иерархии больших. А это означает, что его послужной список недостаточно хорош, чтобы рассуждать о том, что я сделал». Билл Уолтон выиграл 2 чемпионства. И одно из них благодаря Ларри Берта, на чьей жопе он доехал до титула. У меня на тот момент было 4 перстня. И он мне будет рассказывать что-то про победы. Он за карьеру набрал около 6000 очков. Я свою завершил, перевалив отметку в 28 тысяч. Поэтому я не считал, что он имеет право говорить обо мне в таком ключе. Когда он высказался обо мне первые пару раз, я не стал обращать внимания. Я всегда выказывал ему уважение, которого заслуживают все большие. Но когда он продолжил комментировать, я решил, что с меня хватит. Я сказал: «Я смотрю на то, что сказал мистер Уолтон, и понимаю, что люто ненавижу одну вещь — лицемерие. Так что раз я симулирую свою травму, то тогда вся его игровая карьера — одна сплошная симуляция. Меня напрягают люди вроде Билла Уолтона. Вы знаете этот типаж? Чувак, который летает вместе с командой в одном самолете и лежит зад тебе и твоим партнерам. Но стоит ему только прийти на телевидение, как он тут же начинает громить эту команду и говорить о тебе так, будто ты какой-то второсортный лавочник. Выкажи немного уважения, Билл. Не надо говорить со мной так, будто я пустое место. Мы в одном с тобой клубе, в клубе больших, в клубе 50 лучших игроков в истории, в чемпионском клубе. Среди больших принято негласное правило. Мы осознаем физическую нагрузку, которая выпадает на наши тела, и ту критику, которую нам приходится выслушивать из-за того, что считают, будто баскетбол намного легче, если твой рост выше 2,1. Это не так, он не легче. Ты это знаешь, Билл, но все равно решил нарушить кодекс. Пэт всем рассказывал, что мне не становилось лучше из-за того, что я отказался проходить тот курс реабилитации, который они для меня составили. Я перестал ему следовать, потому что он попросту не работал. Инструктор Майами Рон Калт проводил сеансы электростимуляции, но они не помогали. Выходной билет из города мне был выписан в середине февраля. Тогда между Пэтом и игроками была большая напряженность. В общем, мы собирались начать тренировку, но Джейсон Уильямс зашел в зал с опозданием секунд в 10. Пэт в типичной своей манере начинает ругать его и вопить: «А ну, пошел нахрен отсюда!» Они с Джей Уиллом начинают орать друг на друга. Джей Уилл разворачивается, чтобы уйти, и пинает стеллаж с мячами. Он брызжет жвачкой Ригли во все стороны. Он уходит прочь, а я говорю: «Джей Уилл, вернись, не надо никуда уходить». Пэт слышит это и начинает срываться на мне. Теперь Джей Уилл уже на моей стороне. В каком-то смысле я нес ответственность за него, потому что привел его в нашу команду. Я говорю Пэту, что мы команда, и нам нужно держаться вместе, а не выгонять ребят из спортзала. Пэт кричит на меня и говорит, что если мне это не нравится, я могу тоже убираться с тренировки куда подальше. Тогда я сказал ему: «А почему бы тебе не заставить меня?» Я делаю несколько шагов в сторону Пэта. Уданис Хаслем подскакивает ко мне, но я сгребаю его в сторону. Потом меня пытается схватить Зо. Я отшвыриваю его в сторону, как тряпичную куклу. Теперь мы с Райли оказываемся лицом к лицу, подбородок к подбородку. Я пытаюсь ткнуть ему пальцем в грудь, а он все время смахивает мой палец прочь, и обстановка накаляется. Становится шумно. Он орет: «Пошел ты!» А я отвечаю: «Сам пошел!» Зо пытается успокоить нас обоих, и я слышу в его голосе монотонную панику. Он все повторяет: «Нет, здоровяк, нет, здоровяк, нет!» Наконец, я поворачиваюсь к нему и говорю: «Не волнуйся, я не буду бить его. Ты что думаешь, я совсем сбрендил?» Тут Пэт решает, что тренировка окончена. Он выходит из зала и спускается в свой кабинет внизу, а остальные просто стоят как вкопанные. Никто не понимает, что делать. Думаю, они были весьма шокированы, потому что это был первый случай на их памяти, когда кто-то посмел дать отпор Пэту. Все как будто начали понемногу пятиться от меня, потому что на лице у меня было убийственное выражение: «Шаг сейчас слетит с катушек». Они знали, что в таком состоянии ко мне лучше не лезть. Очевидно, эта ситуация стала моим концом в Майами. Пэт знал это, и я знал это. Я позвонил своему дяде Майку и своему агенту Перри Роджерсу и сказал им: «Давайте запросим обмен прежде, чем он возьмет эту историю под свой контроль». Я знал, что, поскольку Пэт — маньяк контроля, он обязательно захочет повернуть ситуацию в свою пользу. В конечном счете, мне было немного грустно из-за всей этой истории, потому что город Майами очень тепло ко мне относился, и я не хотел проявлять неуважение к болельщикам команды. Кроме того, я любил владельца Майами Микки Аррисона. Он был лучшим владельцем из всех, с кем мне доводилось общаться. Он был дружелюбен, обходителен, щедр и добр. Он поддерживал нас, но никогда не вмешивался. Так должен вести себя каждый владелец. Я небольшой трепач, но когда я только приехал в Майами, мистер Аррисон пригласил меня на свою роскошную яхту. Он сказал мне: «Я рад, что ты здесь. Продажи билетов подскочили, и я думаю, что мы можем выиграть чемпионство. Если тебе что-нибудь потребуется, просто позвони мне». Вот к какой стадии достигли наши с ним отношения. Я не из тех, кто часто тусуется с владельцами. Но всякий раз, когда мы с ним виделись, я получал удовольствие от общения, даже если мы просто обменивались приветствиями: «Эй, как дела? Шалом!» Уверен, что Пэт жаловался ему на меня. Уверен, он говорил ему, что я симулирую травму, и Микки это, скорее всего, не обрадовало. Из всего случившегося меня больше всего расстроило именно это. До сих пор не могу поверить, что Пэт сомневался в том, что я не мог играть из-за травмы. Они хотели заставить меня пройти реабилитацию, а потом швырнули мне это в лицо, когда я ушел из команды, потому что не хотел делать то, чего они от меня хотели. Но я им попросту больше не доверял. Сколько еще раз я должен был слетать в Калифорнию, чтобы там мне вкалывали иглы в ноги, прежде чем кто-нибудь сказал бы: «Эй, а может, это и правда не работает?» Вскоре после того небольшого инцидента с Пэтом он позвонил Перри и сказал ему: «Все кончено. Мы обмениваем Шака». Перри ответил: «Давай я прилечу, и мы все обсудим». Пэт сказал: «Нет, все кончено». Он сказал Перри, что они договорились об обмене меня в Феникс. Перри позвонил мне и сказал: «Что думаешь?» Я незамедлительно ответил: «Поехали». К моменту моего ухода из Майами в моих отношениях с Ди Уэйдом все было далеко не так гладко, как в начале. Все было неплохо, но и нехорошо. Уверен, кто-то нашептывал ему: «Держись от Шака подальше, у него проблемы». Люди спрашивали у меня, не расстроило ли меня то, что Ди Уэйд не встал на мою сторону. Но нет, не расстроило. Потому что против Пэта переть нельзя. Если попрешь, тебя выдавят. А Ди Уэйд хочет оставаться в Майами до конца своей карьеры. Сейчас он полноценная звезда команды. Очень талантливый малый. Сожалею ли я, что мы не остались друзьями? Не знаю. Суть не в этом на самом деле. Наша задача — выигрывать чемпионство. Вместе мы выиграли один титул. И именно это я запомню о Дуэйне Уэйде. Когда Пэт обменял меня, он стал отрицать, что у нас с ним были проблемы. Он сказал прессе: «Я любил Шака, когда он к нам только пришел, и люблю его по сей день». Он говорил неискренне. Его бесило то, что я вывел его на чистую воду. Ему не нравилось, когда ему бросали вызовы. Уверен, что он считал, будто я пытался разрушить созданную им культуру. Возможно, он был прав. Я считал, что эта культура нуждается в доработке. Самое грустное во всем этом то, что все это можно было исправить, просто наладив коммуникацию друг с другом. Пока я в курсе происходящего, все в порядке. Будь честен со мной, и у нас все будет пучком. Не надо говорить мне: «Мы любим тебя, мы любим тебя». Ты помог нашей франшизе громко заявить о себе. А спустя несколько дней объявлять об обмене меня в другую команду. Просто будь со мной честен. Говори со мной, как мужчина. Я до сих пор слышу голос Пэта. Я собираюсь снять с балки джерси нашего 12-го игрока Майкла Джордана и повесить на ее место твою джерси с 32-м номером. Ты так много сделал для этой франшизы. Твоя джерси станет первой, поднятой над трибунами нашей арены, первой, которую Хит выведет из обращения. А в следующую секунду меня уже нет в команде.